Глава 34. Шел я к кабинету Элины с опаской. Если честно, не особо верил, что статус босса поможет мне избежать встречи, скажем, с блокнотом, который бросят в меня, стоит только переступить порог. Морально я был готов и не к такому, но кореглазка удивила. Она спокойно встала из-за стола и без всяких споров собралась идти со мной на обед. «Я сплю?» Она договорилась с поварами, и мне в блюдо добавят слабительного. «Быть может, Эля приготовила неприятности по дороге?» «А, знаю. Она просто хочет усыпить мою бдительность, а затем улизнет, оставив одного за столиком». «Извини за шкаф, я починю», — сказал я, заметив, что дверца все так же и держится на одном навесе. «Хорошо. Надеюсь, мне не придется напоминать тебе о ней миллион раз», — строго сказала моя мисс Дикая Колючка. «Я как-то не готова играть с тобой в ролевые игры», — усмехнулась эта язва и первая выскочила в коридор. «Ну и пусть бежит, а я буду наслаждаться видом сзади. Какая же она идеальная там. И эта юбка-карандаш просто улет». А если еще вспомнить, что под пиджаком у Эли короткий топ, который совершенно не прикрывает ее плоский животик. Черт! В горле пересохло, а все эти мысли пробудили во мне вполне закономерное желание. Лифт приехал слишком быстро, но неожиданным бонусом мы оказались в нем одни. Ух, как заманчиво! «Эль!» — промурлыкал, наклоняясь к лицу девушки, чтобы поцеловать. «Даже не думай!» «И не планировал. Кто же думает о таком? Тут просто чувствовать и действовать надо». Взял и прижал Элю к стене кабины, а когда она приоткрыла свой чудный ротик, чтобы возмутиться, поцеловал. Недолгое сопротивление, и я попал в личный рай. «Ай!» Я отпрыгнул от Эли, которая своим каблуком со всей силы наступила на ногу. Шпильки — это чертовски больно. «Сам виноват. Я предупреждала». Двери лифта открылись, и Эля с независимым видом вышла первая, плавно покачивая бедрами. Какая же она красивая! Весь обед я старался. Улыбался, флиртовал, намекал, соблазнял, предлагал и получал отказ за отказом. «Да что же ты такая неприступная у меня?» К десерту я отчаялся и решился на откровенный, серьезный разговор. «Эль, давай попробуем быть вместе». «Нет, это плохая затея». Она даже не задумалась, ни на секунду. Ни тени сомнения и неуверенности. «А мне кажется, отличная. Мы оба неравнодушны друг к другу. Между нами искрит. В прошлом у нас уже начинали завязываться отношения, и те 3 дня были чудесными. Мы отлично ладили». Перечисляя все, я загибал пальцы на руке, а Эля потягивала через трубочку молочный коктейль. «Я принимаю тебя такой, какая ты есть, со всеми тараканами». Выложил последний свой козырь, но он не произвел впечатления на девушку. «Хорошо. Хочешь знать, почему?» «Я отвечу». Эля придвинулась ближе и выставила вперед свою ладошку. «Во-первых, ты мой босс». «Скорее, босс босса», — поправил я. Кореглазка нахмурилась, и я извинился и пообещал не перебивать, ведь и так понятно, что она имеет в виду. «Во-вторых, ты миллионер». А они-то ей чем не угодили. Впервые встречаю девушку, для которой наличие денег у мужчины — недостаток. «В-третьих, ты любитель женщин». Мне было что сказать по этому поводу, но я обещал молчать и, если честно, сомневаюсь, что мне поверят на слово. «В-четвертых, у меня есть принципы, и ты им противоречишь». «А это что за зверь такой? Я-то наивно думал, что знаком со всеми тараканами, а нет. И в-пятых, у тебя борода. Я нахмурился. А она-то тут при чем? Теперь, я надеюсь, мы обсудили все, и ты не будешь больше отвлекать меня от работы своими неумелыми ухаживаниями. Вот тут я вообще завис. Почему неумелыми? Спасибо за вкусный обед и за занимательную беседу. Всего хорошего, Константин Вениаминович. И птичка упорхнула. Вот так пообедали. Только сдаваться я не привык. И ближе к концу рабочего дня явился в кабинет Эли с шуруповертом и новым навесом. Смотрела девушка на меня удивленно, но никак не комментировала мой приход. Даже когда я скинул пиджак, расстегнул запонки и закатал рукава, демонстрируя накачанные мышцы. Мажор Тан таким похвастаться не мог. Эля зависла, а я довольно потянулся за инструментами. Да-да, я помню, что играть в ролевые игры девушка не планировала. Я, собственно, тоже. Просто хотелось вывести ее на эмоции. Рационально Эля мне жутко не нравилась. Она тут же вспоминала о тех 5 дурацких причинах и отшивала меня. А эмоциональная Эля была настоящей, живой, яростно отвечала на мои поцелуи или больно била шпилькой. Именно она и была мне нужна сейчас, но... Кореглазка упрямо демонстрировала свою занятость, хотя я чувствовал спиной ее взгляд. Эти игры в кошки-мышки веселили. Только я ждал предлога, а его все не было и не было. Долго возиться с этим плевым делом не выйдет. Вечность прикручивать один навес невозможно, а Эля продолжала играть в молчанку. Я ведь не слепой и не дурак. Она меня отталкивала и при этом сама тянулась ко мне. Я ей интересен. Ее тело не могло врать. Эля хотела меня. Но эти 5 причин, взятых из потолка, звучали скорее насмешкой, чем правдой. Если еще в ее нежелание заводить служебный роман с боссом я мог поверить и принять серьезно этот пункт с пониманием, то что говорить об остальном? Миллионеры ей не по душе. Они что, нелюди, что ли? Или, быть может, у нас 5-я нога где-то есть? В принципе... Если это ее принципиальная позиция, могу пару сотен тысяч потратить. Канун Нового года — отличное время для благотворительности. Бороду сбрить тоже не проблема. В Канаде она меня грела, защищала от ветра и снега, а в Москве выяснилось, что нынче в тренде. Оставил на память о ссылке, можно сказать. Хотя, вспомнив хитрый блеск в глазах Эли, решил повременить с этим. Не уверен, что она действительно против бороды. Скорее для красного словца. Посмотреть, сбрею ее или нет. Избавиться от амплуа бабника и ловеласа мне поможет только время или алиби. Все-таки нужно быстрее отправлять Нину в декрет и возвращать назад Элю. Если я уже решился укротить эту кореглазку, то действовать нужно решительно. А пока можно начать с романтики. С настоящего свидания, а не обеда у офиса. Я убрал инструменты на место и повернулся к девушке. «Принимай работу!» Эля заломила бровь и, отъехав на кресле назад, заглянула мне за спину. «Спасибо говорить не буду, но выглядит неплохо. Почти так, как и было». «И на этом спасибо. Поужинаем?» Я присел на край стола и, улыбаясь, смотрел, как недовольно хмурится кореглазка. Вот-вот зафыркает, как ежик. «А вы упрямый, Константин Вениаминович. Мне казалось, за обедом мы все решили». Девушка говорила строго, но я ведь не нежная ромашка, чтобы испугаться дикого кактуса. «Вам показалось, Элина?» Также официально и строго ответил я. «Увы, у меня уже есть планы на вечер». Еще и руками развела, мол, ничем помочь не могу. «Ладно, ладно, давить не буду». «Хорошо, значит, завтра 8. И завтра. Послезавтра. Не уверена, что смогу. Хорошо. Тогда буду ждать приглашения от тебя. Девушка засмеялась. Конечно, она не верит, что сама пригласит меня на свидание. Но что она знает обо мне? Она и Тана-то толком не знала, а меня нового и подавно. «У меня все вечера для тебя свободны».